При этих моих словах вступил в разговор кто-то из присутствующих. Да тут и живым людям спуска не дают. И есть у нас один человек, с которым случилась подобная история, так ему все лицо изуродовали, что и не узнать. Тут все общество разразилось неудержимым хохотом, причем лица и взоры всех обратились к гостю, возлежавшему в углу. Когда тот, смущенный таким упорством и продолжительным вниманием всех окружающих, хотел, проворчав что-то в негодовании, подняться с места, Берена говорит ему: «Ну, полно, мой Телефрон. Останься немного и будь любезен. Расскажи еще раз свою историю, чтобы и сынок мой, вот этот Луций, мог насладиться прелестью твоей сладкой речи». А он в ответ: «Ты-то, госпожа, как всегда, проявляешь свою святую доброту, но есть некоторые люди, наглость которых невозможно переносить». Так он был возмущен. Ну, настойчивость Берены, которая, заклиная его своей жизнью, заставляла рассказывать против воли, достигла своей цели. Тогда, образовав из покрывал возвышение, приподнявшись на ложе и опершись на локоть, Телефрон простирает правую руку и, наподобие оратора, пригнув мизинец и безымянный палец, два других вытянув вперед, а большой, угрожающе опустив, начинает благодушно таким образом: «Будучи еще несовершеннолетним, отправился я из Милета на Олимпийские игры. И так как мне хотелось побывать и в этой части знаменитой провинции в ваших краях, то, проехавши через всю Фракию, в недобрый час прибыл я в Ларису. Мои дорожные деньги истощились, и я бродил по городу, стараясь придумать, как бы помочь своей бедности. Вдруг вижу посреди площади какого-то высокого старика. Он стоял на камне и громким голосом предлагал тем, кто желал бы наняться караульщиком к покойникам, условиться с ним о цене. Тогда я обращаюсь к какому-то прохожему и говорю: «А что я слышу? А разве здесь покойники имеют обыкновение убегать?» «Помолчи», — отвечает тот, — «ты еще слишком молод и человек приезжий, и, понятное дело, плохо себе представляешь, что находишься ты в Фессалии, где колдуньи нередко отгрызают у покойников части лица. Это им для магических действий нужно». Я продолжаю: «А в чем состоят, скажи на милость, обязанности этого могильного караульщика?» «Прежде всего, — отвечает тот, — всю ночь напролет нужно бодрствовать и открытыми, не знающими сна глазами, смотреть на труп, не отвращая взора, и даже на единый миг не отворачиваясь, ведь негоднейшие эти оборотни, приняв вид любого животного, тайком стараются проникнуть, так что очи самого солнца, самой справедливости могут легко обмануться. То они обращаются в птиц, то в собак, то в мышей, иногда даже в мух. Тут от зловещих чар на караульщиков нападает сон. Никто не может даже перечислить, каким уловкам прибегают эти зловреднейшие женщины ради своей похоти. И за эту работу, такую опасную, обыкновенно полагается плата не больше, чем в 4-6 золотых. Да, вот еще чуть не забыл. В случае, если наутро тело будет сдано не в целости, все, что пропадет полностью или частью, караульщик обязан возместить, отрезав от собственного лица».